Глава пятая. Кристаллы. К моему облегчению, атакующий Кроу вместе со своей группой вскоре покинули зал. Лепестки попросили их перебраться в соседнее помещение, видимо, посчитав, что там для отрядов тяжелой боевой брони будет больше места. «Фома, ты разглядел, что у этих ребят за броня?» Вдруг подал голос Константин, сняв шлем. «В первый раз такое вижу», — ответил ему стрелок, пожимая плечами. «Возможно, какая-то экспериментальная разработка». «Не уверен». Костя еще раз взглянул на дверь, в которую вышла группа Кроу, о чем-то задумавшись. В прошлом хорьки чувствовали мое присутствие, даже несмотря на надетую маску Безликого, и даже пытались напасть. Есть вероятность, что и Кроу может обладать подобными способностями. Я вспомнил все эпизоды моих столкновений с хорьками. Нужно постараться не попадаться атакующему на глаза. «Костя!» — обратился я к нашему лидеру. «Да?» Тот вышел из задумчивости и вопросительно взглянул на меня. «Этот Кроу опасен. В прошлом у меня с ним был конфликт, и тогда дело чуть не закончилось очень плохо. Держаться бы от него и его группы как можно дальше». «Из-за чего был конфликт?» — спросил лидер, вернувшись к настройке моего шлема. «Не поделили найденное сокровище валом мире. Этот человек очень опасен, прежде всего из-за того, что никогда не знаешь, что у него в голове. Особенно сейчас». «Позже расскажешь подробнее, что у вас там с ним произошло», — кивнул Константин. Как и в прошлый раз, для открытия нужных врат лепесткам потребовалось довольно много времени. Не знаю, сколько попыток они сделали, но к порталу нас пустили только спустя час после назначенного срока, что само по себе говорило о многом. Наконец, когда некоторые из наемников начали возмущаться, в зал вошел высокий мужчина в форме старейшин клана, опутывающий листвы, и объявил: «Прошу всех лидеров групп пройти в зал совещаний. Мы открыли портал, и сейчас наши стражи занимаются разведкой прилегающих к вратам территорий». Само совещание продлилось недолго. Константин и другие лидеры отрядов вернулись спустя каких-то 10 минут. Вот только, судя по их лицам, предоставленная им информация оказалась далеко от желаемой. «Врата открылись возле большого города», — сразу же объявил нам Константин, когда подошел ближе. «Это одновременно и хорошо, и плохо». «Твою!» — тут же выругался Фома. «Я с тобой согласен, но тут есть и плюсы», — кивнул Костя. «Какие это? Найти обелиск темных богов или попасться в руки поисковых отрядов фиолетовых?» «Как минимум в городе найти артефакты и сокровища куда проще, и все они дорого стоят». «Уж надеюсь. После этого рейда я в этот год больше никуда не двину. Всех денег все равно не заработать, а имеющиеся нужно еще и потратить». «Это уж как ты сам решишь», — махнул рукой Костя. «Все, двинули к порталу. Пора приниматься за работу». Сами врата находились этажом ниже, в укрепленной зоне, внутри которой располагалось несколько заградительных зон и защитных щитов высокого класса. Как и любой другой портал фиолетового или золотого мира, он хорошо охранялся, потому я нисколько не удивился количеству боевых орудий, установленных по периметру всего зала, где находились врата. Я смотрел на медленно вращающийся фиолетовый портал, вокруг которого застыли маги лепестков, продолжающие заниматься его стабилизацией. Понятия не имею, сколько раз они пытались открывать врата, прежде чем нашли что-то ценное, но, судя по тому времени, что нам пришлось прождать, усилий было потрачено немало. Вокруг врат, как бы я ни всматривался, никого из руководителей рейда, включая Юлию, увидеть не смог. Возможно, они сейчас уже находились в фиолетовом мире и занимались обустройством лагеря. «Лепестки уже проверили территорию вокруг портала и утверждают, что опасности нет», — пояснил Константин, надевая шлем. «И то хлеб», — проворчал Фома, в очередной раз принявшись проверять метатель. «А когда нас начнут впускать?» — спросила тем временем Светлана. «Сейчас и начнут. Погоди немного». Как и сказал Константин, первые группы наемников двинулись к вратам спустя несколько минут, когда стоящий возле портала маг подал знак стражам о том, что можно входить. Как обычно, мои ощущения от перехода через портал нельзя было назвать приятными, но при этом они были самыми легкими по сравнению с тем, что я испытывал до того. Небольшой дискомфорт, и вот я уже вываливаюсь с другой стороны. В фиолетовом мире сейчас стояла ночь. Идеальное время для нас. Дело в том, что днем концентрация отравленной магии становилась настолько большой, что даже боевая броня с замкнутой системой воздуха могла не спасти человека от отравления магическим воздействием. Поэтому Любое перемещение людей в фиолетовом мире происходило исключительно ночью. При появлении на площадке фиолетовых врат первым, что бросилось мне в глаза, оказались фантомные огни города, простирающегося впереди. Они чем-то напоминали мне гигантских светлячков и, насколько известно, являлись сгустками концентрированной магической силы, поднимающейся в ночи над всеми городами. С первого взгляда было очевидно, что город даже больше нашего. Фантомные огни по большей части освещали северную его часть, где виднелись темные остовы нескольких десятков возвышающихся небоскребов и высоток. А еще яркая огромная луна, зависшая на небе и хорошо освещающая каменную площадку врат. «Носитель, концентрация магической энергии с включениями некротического фона превышает норму в 20 раз», — тут же отрапортовал седьмой. «Причиной такого сильного отравления мира может быть соприкосновение с глубинными слоями изнанки или ритуалы поглощения силы». «Что за ритуалы поглощения силы?» «Ритуалы поглощения жизненной силы и души для собственного усиления», — пояснил конструкт. «Как правило, человеческие организмы не способны поглотить некротическую энергию, поэтому этими ритуалами в основном пользуются сущности нижних слоев изнанки». «Ну, это фиолетовый мир. Чего-то такого следовало ожидать», — ответил я и перевел взгляд на расположенный неподалеку лагерь клана опутывающей листвы. Лепестки занялись сооружением временного лагеря на этот раз прямо возле портала и использовали множество материалов из нашего мира. Сразу несколько воздушных куполов поднималось сейчас внутри лагеря с установками для очищения воздуха от магических примесей. Здесь же я увидел как минимум десяток стационарных метателей, с виду являющихся точной копией оружия Фомы, только куда больших размеров. К сожалению, кулеврины или более современные орудийные системы установить в мирах соцветия было нельзя. Приходилось обходиться довольно примитивной конструкцией метателей и крайне дорогими снарядами к ней. «Устраиваемся возле лагеря лепестков», — сказал Костя, когда мы сошли с каменного возвышения врат. «Ставим палатки и сразу же выдвигаемся. Нужно проверить пригород и все прилегающие территории. Думаю, большинство других групп сделают точно так же». В отличие от опутывающей листвы, наши самые обычные палатки, естественно, не были предназначены для создания изолированной от фиолетового мира атмосферы. Да и очистителя воздуха у нас не имелось. Поэтому все время своего пребывания здесь нам предстояло провести исключительно в боевой броне. Но тут уж ничего не поделать. Другие отряды наемников находились в точно таких же условиях. Пока ставил палатку, я время от времени поднимал взгляд на врата, пытаясь различить в выходящих оттуда фигурах наемников и стражей атакующего Кроу и его группу. Пока безрезультатно. Возможно, его уже впустили в фиолетовый мир. Или наоборот, он все еще ждет своей очереди. В любом случае, стоит рассказать о нем Юлии. Возможно, после моего последнего предупреждения лепестки отреагируют на это. С другой стороны, я и без того уже привлек к себе много лишнего внимания. Седьмой. «Если почувствуешь появление Кроу, сразу дай мне знать», — обратился я к конструкту. «Я вас понял, носитель. Если судить по хронометру лепестков, до рассвета еще 5 часов», — сказал Константин, когда мы закончили устраиваться на новом месте. «Этого как раз достаточно, чтобы проверить ближайший квартал города, пока фиолетовые не обнаружили появление нашего рейда. Двигаемся в боевом порядке. Не расслабляемся. Все помнят, что это фиолетовый мир, да? Во всех ближайших к нам районах уже точно побывали стражи, но уверен, во все дома они не заглядывали. Фома, не забудь на всякий случай взять с собой все наборы». Удивительно, но стрелок даже не подумал ворчать. Лишь сосредоточенно кивнул и принялся распределять в накинутом поперек груди простом патронтаже снаряды для метателей. Причем, судя по цветным маркировкам, он собирался использовать далеко не самые простые патроны. «Ладно, двинули». Отдал команду Костя и, подавая всем пример, пошел вперед, активировав оба магических щита. «Дальше пригорода без поддержки заходить в любом случае не будем. Пускай поблизости нет обелисков и шанс встретить фиолетовых почти равен нулю, рисковать не будем». До города мы добрались спустя 10 минут спокойного шага. За все это время я так и не услышал ни единого звука, кроме завывания ветра где-то в вышине и шелеста листвы. Тишина. Точно все живое в этом мире вымерло, оставив лишь траву и деревья. Когда начали появляться первые многоэтажные дома, стало понятно, что населявшие некогда этот город люди во многом мало отличались от нас. Стандартные дверные проемы и оконные рамы. Даже раскуроченные асфальтовые дороги и разбитые плитки тротуаров. Все это говорило о том, что фиолетовый мир еще совсем недавно был почти полной копией нашего. «Носитель, я чувствую магическую энергию в здании напротив». В какой-то момент проснулся седьмой. Впрочем, я уже и сам чувствовал то же. Подняв руку, я похлопал по спине идущего впереди Костю и указал на здание, в котором ощущал присутствие магии. «Там что-то есть. Возможно, сокровище». «Сейчас проверим», — кивнул лидер. «Ян, давай за мной. Остальные на три шага позади. Фома, осторожнее с метателем. Не поруши дом неудачным выстрелом». Внутри здания пришлось использовать светлячки, приглушив их яркость как можно сильнее, чтобы не привлекать лишнего внимания. Судя по тому, что я увидел, пока мы шли по коридорам, это здание некогда было школой или училищем. В некоторых помещениях все еще находились столы, отдаленно напоминающие наши парты. Иногда встречались целые аудитории со сваленными в одну кучу стульями, обычно перегораживающими двери. И чем дальше, тем чаще встречалось подобное. Такое ощущение, что местные жители пытались от чего-то наспех забаррикадироваться, но это им мало помогло. В некоторых случаях встречались классы, где столы и стулья были раскиданы и переломаны чуть ли не в труху. И, судя по характерным следам, внутри этих помещений происходила настоящая бойня. Однако никаких тел или частей останков мы так ни разу и не обнаружили. Лишь беспорядок, тишину и многолетнюю пыль. «Далеко еще?» — тихо спросил у меня Константин, когда мы миновали очередную аудиторию. «Похоже, этажом выше». Лидер, кивнув и покрепче перехватив щиты, двинулся дальше. Одинокий в моей руке настороженно поддергивался. Похоже, его нервировало количество враждебной магической энергии, разлитой повсюду, из-за чего его обычная уверенность сменилась сдержанной настороженностью. Хотя я почему-то считал, что близость с изнанкой должна была наоборот — воодушевить его. Помещение, где чувствовалась обнаруженная седьмым магическая сила, представляло собой большой пустой зал с высокими потолками. Прямо посередине находился желтоватый кристалл, вокруг которого медленно расходилась магическая энергия, настолько плотная, что ее можно было увидеть даже обычным взглядом. Ни о чем подобном я еще никогда не слышал. «Алексей?» Судя по вопросительным ноткам, наш лидер также был не в курсе того, что мы такое нашли. «Я не уверен, но, похоже, это кристалл магии жизни», — глухо отозвался маг. «Очень редкая вещь. Чем-то похожа на плоды вечного дерева из синего мира, но он намного сильнее. Только вот я никогда не слышал, чтобы этот кристалл когда-нибудь находили в фиолетовом мире. Обычно он растет лишь в оранжевом». «И как его собрать?» — задумчиво спросил Константин, настороженно осматривая помещение. «Обычно их просто раскалывают и собирают самые крупные куски». Алексей подошел к кристаллу и без проблем отколол один из фрагментов, задумчиво на него уставившись. «Как странно», — наконец произнес он, когда группа подошла ближе. «Что такое?» «Это должен был быть кристалл с концентрированной магией жизни, а вместо этого он полон проклятой энергии смерти». «Ну, если эта штука будет чего-то стоить, то какая разница, какая в нем магия?» — сказал Фома, выглядывая в коридор и что-то проверяя. «Посмотрим, что на это скажут лепестки. Собираем кристаллы и продолжаем поиски. У нас еще есть пара часов до рассвета», — согласился с ним Константин. Уже через час нам стало понятно, что весь район заполнен этими кристаллами. У меня сложилось впечатление, что некто специально посадил заполненные проклятой магией артефакты в городе. Оставалось только разобраться, зачем. Также во время поисков мы несколько раз видели других наемников. И более того, один раз навстречу нам вышел отряд имперской гвардии, возглавляемый полноценной десницей императора. Начальник разведывательного отдела города М работал в своем кабинете. Вот уже несколько часов, как он пытался составить максимально наглядный и подробный отчет для имперского аудитора с редкими перерывами на кофе. «Шеф, к вам можно?» В кабинет заглянул подчиненный, вопросительно посмотрев на начальника разведки. «Чего у тебя, Михаил?» Махнул мужчина рукой, отрываясь от составления отчета и, подняв очки, начал устало массировать глаза. «Прошу прощения за то, что отвлекаю, но это важно. Возможно, вы помните тот случай с пропажей десницы императора в Алом мире». Там еще один из участников оказался заражен неизвестным вирусом, и его захватили рухи. Все верно, шеф. Один из подозреваемых, которого мы не успели допросить из-за того, что он пропал, появился в городе и почти сразу же зарегистрировался в рейд на Фиолетовый мир, организуемый лепестками. «Мы успеем его перехватить?» — уточнил начальник службы безопасности. «Нет, шеф, он уже в здании лепестков со своей группой, а сами лепестки, похоже, открыли портал». «С ними же направлены десницы. Это Фиолетовый мир. Уверен, что второй отдел послал туда как минимум два полноценных отряда. Но раз они уже вошли, связи с ними не будет. Вот что, отправь туда нашего человека. Пусть даст знать десницам. Только наблюдение, не захват, ясно? После рейда пригласим его на беседу». «Да, шеф, но я не сказал вам главного. Мы обнаружили доказательства проникновения на нашу базу данных и подчистки сразу нескольких дел, в том числе и дело, связанного со смертью десницы». «Говори, я слушаю». «Мы обнаружили крупные пробелы в отчетах и аналитических выкладках в ряде дел, которые вели наш департамент и департамент контроля. Более того, у нас пропали даже письменные отчеты по этим делам. Мы поняли это, когда начали поднимать документацию. Ключевые сотрудники, занимающиеся еще несколько месяцев назад делом Алого мира, были переведены в отдаленные регионы империи по просьбам разных департаментов. Сейчас мы пытаемся оценить ущерб, но по понятным причинам на это уйдет много времени». «Как быстро получится восстановить отчеты?» — спросил глава. «При условии текущей подготовки к вторжению Черного мира? Не раньше, чем через полгода. Аудитор забрал у нас почти весь штат внутренних сотрудников». «Полгода», — повторил за помощником глава. «Я поговорю с аудитором, а пока под мою личную ответственность забери нескольких человек и начинайте восстановление дел». «Слушаюсь, шеф». «И не забудь про направить человека к клану опутывающей листвы. Фиолетовый мир».